Приходят простые люди, каждый приносит, что может. Приходят школьники, приезжают специалисты по Бунину из Липецка, Смоленска, Петербурга. Неподалеку от Ельца находится местность Озерки. Это бывшее родовое имение Буниных. Имение Баторина, которое описано в жизни Арсеньева, это Озерки. Дом сгорел, но имеется его подробное описание. Художники отыскали его фундамент. Восстановить дом, говорят, несложно. Я видела уже коллекцию картин для Озерков. Энтузиасты собирают мебель, посуду. Они хотят, чтобы в Озерках был не просто музей, а жилое имение, чтобы туда могли приезжать родственники. Хотят даже восстановить сад. В том же 1991 году я подготовила для радио композицию о жизни и творчестве Бунина, и она прозвучала по всесоюзному эфиру в день рождения Ивана Алексеевича. Мы записали ее втроем — Кузнецова, Хлебников и я. Потом мы выступали с этой композицией в Доме культуры Института Курчатова, в Центральном доме работников искусств. Ездили в Гжель. В 1963 году мне предложили начитывать на пленку книги для слепых, и я сразу согласилась. Я люблю работать и особенно люблю работу у микрофона. Когда я начитала первые книги, мне передали большое письмо от незрячей женщины. Она прослушала в моем чтении роман Веры Китлинской «Мужество». Это письмо тронуло меня до слез. Потом были еще письма. Я подумала, что моя работа по начитыванию книг, пожалуй, нужнее, чем работа на радио. Муж моей знакомой, он инженер-физик, неожиданно ослеп. И он стал слушателем озвученных книг. Теперь его нет на свете. Но недавно позвонила эта моя знакомая и сказала: «А ведь он собирал и хранил книги, которые ты записала». Вот уже несколько лет запись книг — это моя основная работа. Мне пришлось уйти с радио, но у меня осталась та же работа у микрофона, и я нужна. Мне нравится читать книги, которые написаны сложными и не сразу понятными фразами. Мне интересно, как выражаются дикторы, вытянуть мысль. Далее мне помню сочинение Музеля «Человек без свойств». Это два больших тома по философии. Я полистала их, и мне стало страшно. Я ничего не понимала. Но потом вчиталась и ухватила стиль этого автора, его манеру изложения. Я читала, подчеркивая интонацией основную авторскую мысль, в ущерб, может быть, выразительности. Всю жизнь я была одержима делами, которые мне поручали, и прежде всего работой у микрофона. Таким же одержимым своим делом был мой муж. Когда у нас родился сын, я сидела дома лишь полгода. Мама видела, что я томлюсь без работы, и взяла на себя заботы о нашем мальчике. Но потом я прошла с ним и школу, и институт. Фактически, до его женитьбы я была в курсе всех его дел. Не только я, конечно, но и муж. У сына рано проявился главный интерес его жизни. Научившись читать, он стал интересоваться техническими журналами. В школьные годы, да и после, больше всего он любил разглядывать схемы.